Пиар. Место дома. Дата 1.11.2003. Время 16.04. Музыка нет. «Не надо лезть не в свое дело, понимаешь?» – орал Пинский. «Занимайся своей культурой и не лезь туда, где ты нихера не понимаешь. Экологический пикет. Ты знаешь, что вообще творится? Под меня копают, я давно это знаю. И экологам этим ебаным кто-то башляет, чтобы они эти свои пикеты. Думаешь, они это делают так, за идею? Наивный ты пацан еще, Лёшка, они говнюки, а ты их защищаешь». Звонит телефон, Пинский снимает трубку. «Что, прямо сейчас?» «Нихера себе!» Он бросает трубку, хватает пульт телевизора, жмет на кнопку. Включается местный канал. Архивная съемка комбината, ничего интересного, рутинные кадры цехов завода управлений. Женский голос комментирует. В операции по захвату комбината участвовали представители нескольких преступных группировок и коррумпированные работники судебных органов. В результате действий последних удалось получить судебное постановление о том, что имущество комбината принадлежит некой до этого никому неизвестной компании под названием «Омега Бизнес». Как вы можете предположить, владельцем «Омеги» является Александр Сергеевич Пинский. Однако захват комбината не принес ему ожидаемых дивидендов. Заняв посты гендиректора и председателя совета директоров комбината, господин Пинский продемонстрировал полное неумение руководить крупным предприятием, и даже в ситуации исключительно выгодной экономической конъюнктуры, высоких мировых цен на сталь и низкой себестоимости после кризиса 1998 года, не смог сделать производство рентабельным. В результате Пинский снова схватил телефон, набрал номер, заорал. «Делайте, блядь, что хотите, но чтобы этого не было, поняли? Иначе...» Картинка в телевизоре изменилась. Теперь на экране появилось понтовое, но унылое новое здание мэрии с болтающимся на ветру триколором. Однако скоро стало понятно, что комбинат не главная цель господина Пинского, а лишь стартовая площадка для борьбы за пост мэра города. Используя комбинат как ресурс предвыборной гонки и не гнушаясь грязными политтехнологиями, комментарий оборвался. По экрану пошли помехи. Пинский посмотрел на меня. «Ну, Лёшка, видишь, что творится? Я тебя что, обманывать буду?»